Глава 23. «Касси, свет в доме еще горит?» — спросила я, пробираясь по тропинке. «Да, леди Дейзи, только слабенько совсем, и я не ходила никуда, как вы сказали», — доложила горничная, спеша за мной. «И правильно сделала. Кто его знает, что там или кто еще может оказаться?» — хмыкнула я, глядя на курлыкнувшего птенца. Барса, как и следовало ожидать, уже кружила над входной дверью, но больше никуда не улетала и всем своим видом показывала, что сюрпризов в лице еще какого-нибудь магического существа можно не опасаться. «Касси, но под ноги гляди на всякий случай хорошенько. Может, тут еще какая дыра нарисуется?» — предупредила я горничную и пошла вперед. Свет и правда был слабый, но он был, и это уже большой плюс. Коридор закончился немного покосившейся дверью, когда-то выкрашенной белой краской. Краска давно облупилась, и сквозь нее проглядывало темное дерево. Да уж, наследство еще то. Это сколько же денежек придется вложить в этот дом, чтобы привести его в надлежащий вид? И где их взять? Интересно, что за этой дверью? По уму должна быть прихожая. Но кто его знает, может, у драконов все иначе? Я толкнула дверь и остановилась на пороге. Передо мной оказалось довольно большое пространство, практически пустое, зато с большой плитой, стоящей у противоположной стены. Посредине стоял круглый стол, такого размера, как будто рассчитан был человек на 10 минимум. Темные окна, без всяких намеков на занавески, были сплошь покрыты вот прямо в несколько рядов плотненькой такой и внушающей отвращение паутиной. «Мамочки! Да тут что, пауки водятся? Это какого ж размера они должны быть, судя по паутине?» Птенчик на моем плече зашебуршился и напрягся, а потом закурлыкал отчаянно и попытался взмахнуть зачатками крылышек. Изогнутый клювик малыша раскрылся, и показался маленький розовый язычок и такие себе остренькие зубки. Ого! Зубастенький птенец, оказывается. Интересно, что из него вырастет в результате? Малыш уставился на паутину и стал причмокивать. И тут до меня дошло. Это же птичка, пусть и зубастенькая, птичка. А значит, всякие там насекомые и паукообразные ей должны прийтись по вкусу. Не зря он так разошелся. «Погоди, малыш». «Сейчас тебя поднесу поближе», — пообещала я алчно смотрящему на паутину птенцу. Подошла к ближайшему окошку и опасливо опустила птенца на грязнющий и тоже подсоконный подоконник. Птенец издал свое «кхар» и исчез под слоем паутины. По паутине прошла рябь розового цвета, и она буквально на глазах стала уменьшаться. Через пару минут от нее не осталось ровным счетом ничего. Зато в верхнем углу, под самым потолком, обнаружился паук. Я взвизгнула и шарахнулась в сторону. Паук оказался такого размера, что стоящая сзади Касси заорала и опрометью выбежала из комнаты. Но паука увидела не одна я. Птенчик, который после плотного ужина плюхнулся на попку и сидел, блаженно переваривая первую в жизни пищу, приоткрыл один глазик. Увидев такого большого, смачного паука, он открыл и второй, даже попытался подпрыгнуть, но не смог. «Так, пойдем-ка отсюда подальше», — с дрожью в голосе сказала я. «Пауков я побаивалась, даже маленьких, а такое вот...» «Ну нет, птенцу он не по зубам, это ясно. Малыш еще не может летать, а то бы я даже не сомневаюсь, слопал и такого паучищу». «Кстати, а где моя Барса? Возможно, она тоже не откажется немного перекусить». «Барса!» — крикнула я, отступая к дверям. «Леди Дейзи, она на второй этаж полетела», — ответила струхнувшая горничная. «Ага, значит, решила посмотреть, все ли там безопасно», — понимающе кивнула я. Но тут в воздухе замелькали крылышки моей няньки, и лависиха, пища, ринулась в открытую дверь. Через мгновение послышалось довольное чавканье. Похоже, пауку конец. Мы с Касей, понимающе переглянулись и осторожно заглянули внутрь кухни. Так и есть. Барса сидела рядом с птенцом из ее пасти торчала паучья лапка, которая очень быстро втянулась внутрь. Птенец, глядя на исчезнувшую из его поля зрения пищу, да еще и в чужой пасти, горестно закурлыкал. «Да ты же только налопался от пуза!» — рассмеялась я. «Да и Барси подзакусить!» Лависиха довольно пискнула. Я посмотрела на ее раздувшееся пузико и вдруг поняла, что делала Барса на втором этаже. «Да пауков лопала, к гадалке не ходи!» «А это значит, что сейчас можно безопасно подняться наверх. Очень надеюсь, что хоть одна комнатка, пригодная для ночевки, там найдется. Как бы и нам с Касей перекусить. Только пауков мы не едим, а в этой, скорее всего, все-таки кухня, а не прихожей, ничего похожего на еду я не вижу. И откуда ей взяться, если тут столько времени никто не живет?» Я пригорюнилась. «Хорошо моей девочке, она спит, а когда проснется, тотчас получит молочка. Кстати, побыстрее бы она проснулась. Груди опять потяжелели, и платье, которое пора бы на выброс, промокло на груди». Я еще раз со вздохом оглядела пустую кухню. Плита, стол, у стены какой-то сундук потрёпанного вида. И все. Ни табуреток, ни шкафчиков, которым на кухне просто полагается быть. Ничего. «Так, Касси», — я вздохнула. «Похоже, мы ляжем спать голодные. Ничего похожего на еду я тут не вижу». Касси с удивлением посмотрела на меня. «Так, леди Дейзи, ой, я все время забываю, что вы не жили все лето. Это ж прихожая, откуда тут еде взяться?» «Прихожая? Вот тут уже удивилась я. Странно, а плита тут зачем?» «Ну, как зачем? Отопить зимой? Эта плита, она ведь весь дом отапливает», — поделилась знанием местных реалий горничная. Я только рукой махнула. «А где же кухня тогда?» «Так дальше должна быть», — уже не так уверенно сказала Касси. «Там двери нет еще какой-нибудь, леди Дейзи?» Я пожала плечами. «Может, где и есть, но я ее не вижу». «Я тоже», — вздохнула горничная. «Может, этот дом по-другому построен? Не как у моей тетки. «Но...» — тут Касси уставилась на побитый временем сундук, и лицо ее просветлело. «Леди Дейзи, а давайте его откроем, сундук. У тетки вроде стоял похожий, но только на кухне, а не в прихожей. На Стазис Ларь очень похож», — пояснила она. «Понятно, что ничего не понятно. Что это за штука такая, Стазис Ларь?» Я не решилась спросить. «Конечно, я, бывшая жена Верховного Дракона, и, может быть, и не должна знать таких подробностей в принципе. Но на всякий случай промолчу. Давай попробуем. Только лучше ты сама. Дай мне дочку. По-моему, она просыпается уже», — сказала я, глядя, как мое сокровище, самое дорогое, что у меня есть в этом мире, закряхтело и завозилось, недовольно хныкая и чмокая маленькими губками. «Конечно, леди Дейзи». Горничная передала мне девочку и направилась к сундуку. «Привет, милая», — нежно сказала я своей малышке и, наконец, принялась ее кормить. «Ну, хоть трое из нашей семейки накормлены. Остались мы с Касси». «Касси, ну что там?» — спросила я, сидя на полу и прижимая чмокающую дочь к груди. «Хорошо еще, что пол не ледяной. Очевидно, доски толстые и из подвала не дует». «Сейчас, леди Дейзи», — ответила пыхтя горничная. «Крышка тяжелая, никак не поднимется», — пожаловалась она и огорченно вздохнула. «А может быть...» — тут ее лицо озарилось пониманием. «Это вам надо поднимать?» «Ой, да, точно, леди Дейзи! Вы же хозяйка, тут наверняка замок магический, на хозяйку настроен. И как я забыла только...» — горничная пристыженно смотрела на меня. Я зевнула и нехотя поднялась, осторожно придерживая дочку. Несмотря на голод, спать захотелось еще сильнее. «Ладно, давай попробуем», — сказала я и передала девочку Касси. «На что тут нажимать? Как вообще этот замок работает?» Я оглядела сундук со всех сторон и вообще никакого замка не заметила. Хотя глаза после такого насыщенного дня слипались, и я вполне могла его и не заметить. «Так магически же!» — горничная растерянно посмотрела на меня. Я хмыкнула. «Магически, значит. И вот поди пойми, что под этим имеется в виду». Но я глубокомысленно кивнула и взяла и просто попыталась поднять крышку. «И что вы думаете?» Крышка стала подниматься, медленно и аккуратно. Я затаила дыхание и замерла в ожидании. Касси подбежала ко мне и, не чинясь, заглянула внутрь. «Еда, леди Дейзи! Тут есть еда и...» Она засунула руку в сундук и торжественно извлекла несколько странного вида пакетов и аккуратно сложенное несколько платьев. «Спасены! Теперь я смогу переодеться, перепеленать дочку и лечь, наконец, спать. И все равно где. Да пусть это будет хоть пол в прихожей. Постелю на него пару платьев, и все. С остальным будем разбираться утром». Мы наскоро вскрыли один пакет, в котором оказался аккуратно нарезанный еще теплый хлеб и несколько кусков плотного желтоватого сыра. «Ммм, какая же вкуснотища!» «Касси, все, ложимся!» Я посмотрела на горничную сонным взором. «Но, леди Дейзи, а комнаты смотреть, спальню искать, кровать, ванну?» Горничная посмотрела на меня с ужасом. Очевидно, прежней хозяйке тело подобное в голову бы не пришло. Ну, а мне и в походы приходилось в школе ходить, даже как-то палатку ставили, так что... «Завтра, Касси, все завтра!» «К тому же, а вдруг там еще пауки остались?» — добавила я. Аргумент оказался убийственным. Касси вздрогнула, опасливо посмотрела на дверь и согласно кивнула. «Вот и ладненько. Спокойной ночи!» — пробормотала я и вырубилась.